Глава 9. Вы хотели кульбитаж, и вы его получили. 1. Янкель Хаимович Юровский был часовым мастером и перестал чинить часы в тревожном 1905 году, когда все в Томской губернии перестали делать то, что полагается, и начали заниматься более важным государственным делом – раздавать листовки, не работать и участвовать в деятельности революционной организации «Бунт». Когда первую русскую смуту придавил тяжелый, как гиря, Столыпин, Янкель Хаимович забил на всем осиновый кол и снова взялся за старое. Ковыряться пинцетом в часовых механизмах и получать за это деньги, необходимые для поддержания семьи, на плаву. А в семье, кроме него, было еще 4 рта, жена и 3 детей. Весь мир представлялся ему часовым механизмом, который следует прочистить и заменить внутри какие-то детали. Тогда все завертится в полезную для человечества сторону. Но язва революционной отравы, выпитой без закуски, не давала часовщику спокойно спать. Он увлекся фотографией, охранку, которую он был на крючке, заставляла его делать снимки политзаключенных для их личных дел. Революционер, который сотрудничает с охранкой. Скандал страшный. Он вдруг понял, что разучился чинить часы. Роковая дружба со Свердловым, человеком пришлым и в чем-то загадочным, способствовала полной депрофессионализации и перевороту мировоззрения. Яков Михайлович Свердлов оперировал терминами, немыслимыми для обычного часовщика. Капитализация, люстрация, эмпириокритицизм, отрицание, 18-е Брюмера Луи Бонапарта, антиисторизм идеалистического подхода. У Юровского же было все другое. Балансовый регулятор, пружинный источник энергии, первый класс точности механических часов, спираль, вилка, храповик. Но на разговоры о капитализации и прибавочной стоимости Юровский мог ответить рассуждением о балансирном колесе. Он даже и пытался это сделать, когда Свердлов вдруг завел речь о несовместимости материализма с эмпириокритицизмом. А вот балансирное колесо и спираль, их делают из сплавов с небольшим коэффициентом температурного расширения. Это очень важно, иначе внешняя температура будет отрицательно влиять на часовой механизм. Свердлов рассмеялся, и они подружились. Сам Яков Михайлович окончил 4 класса Нижегородской гимназии, потом изучал аптекарское дело, но безуспешно. Его тайной мечтой была собственная аптека, куда бы заходил сам генерал-губернатор и покупал слабительное для своей жены. Но жизнь распорядилась иначе. В Первую русскую революцию Свердлова послали агентом ЦК на Урал, где завязалась дружба с Юровским, приведшая к самому неожиданному результату. Янкель Хаимович поменял свое имя и отчество на Яков Михайловича. Их стало 2, только последний мечтал не об аптеке, а о собственных часах Бригет, неубиваемых и точных, как сама жизнь. Обоим не дано было достичь идеала. Свердлов загремел в тюрьму и ссылку, а Юровский, бежавший с семьей в кратковременную эмиграцию, был выслан в Екатеринбург в 1912 году и начал подвязаться на нелегальной партийной работе, мечтая о том времени, когда имя его прозвучит на всю Россию. А это должно было случиться, иначе зачем тогда жить, чтобы микроскопическими винтами точно сбалансировать колесо часового механизма? Эпоха стучала у него в висках, и сердце отбивало тяжелый ритм исторического перелома. Жена ныла, что нет денег. Дети сидели некормленными, и отец начал потихоньку сходить с ума. обрушился февраль 1917-го. Бригетты, недоступные ранее, начали менять на хлеб и картошку. Потом явился октябрь, и в столице вдруг выскочил тезка. Он возглавил секретариат самого Владимира Ильича. А я? Что я? Сижу в глубоком захолустье, мечтая о том времени, когда Екатеринбург будет столицей Уральской республики. Бывший часовщик понял, что жгуче завидует своему бывшему другу. Счастливчик. Тюрьма, ссылка и столичный трон. Скучно на этом свете, господа. Из Петрограда начали доходить тревожные вести. Мир с Кайзером и отсрочка этим миром революции в Германии породили брожение в рядах большевиков. Выстрел в Ленина, который, по слухам, совершила не та, на которую все свалили, звучал как приговор к высшей мере. Раскол прошелся по большинству партийных организаций, не затронув, тем не менее, руководство Уральского совета. Он расположился в здании Волжско-Камского банка. Белобородов, Толмачев, Дитковский, Голощекин. Со всеми ними у Якова Михайловича Юровского были прекрасные отношения. Они кончились осенью 1918 года. Накануне годовщины Октябрьского переворота из столицы была получена секретная телеграмма, о содержании которой знали только председатель Белобородов и комиссар снабжения Войков. Белобородов в этот день много курил, а вечером напился в дым и сказал на ухо Юровскому: «Ревную, что ты часовщик». «А чего так?» «Ты не пьешь, потому что работа у тебя деликатная, а я сапожник, у нас только бить и чудить». «Зато без сапог жить холодно, а без часов легче». Решил подсластить пилюлю Яков Михайлович. «Да я и сам частенько бываю, особенно ночью, когда заснуть не могу. Приму на грудь и спится быстрее». «Ты быстро спишь и не пьянеешь?» «Никогда». «Ты не пьянеешь, потому что преданный коммунист», — сказал Белобородов. «А я за последние дни испытал регрессию». «Регрессию давить, как клопа». «Но ее без причин не бывает», — заметил Юровский. «Верно. Причина от того, что действительность не позволяет мне раскрыться как коммунисту». «Инженера Ипатьева знаешь?» «Да». «Пошли ему повестку, чтобы явился сюда быстрее кашля». «Зачем?» — подумалось Юровскому. «Что за фигли-мигли? Ипатьев никогда не замешан. Построил дом на трудовые, переживает лояльность. Другим бы так». Однако повестку он быстро состряпал и отправил ее вместе с красноармейцем Шмаковым, передав на словах, что пусть Ипатьев не думает, будто его убивают, а нужен он так, в качестве хроповика общего дела последних дней. Николай Николаевич пришел на следующий день. Был он местный, в прошлом горный инженер, а ныне подрядчик и коммерсант. За годы коммерции он нажировал себе пузо и добротный дом на Вознесенской горе близ церкви с высокой колокольней. Когда подъезжаешь к городу Запада, где расположилась Европа, то сразу видишь Вознесенскую церковь, а рядом двухэтажный купеческий дом со стенами более метра толщины. Будут кричать в этом доме, никто не услышит, и будут смеяться тоже мимо. С инженером говорил комиссар Войков, а Юровский только присутствовал, распечатывая на пишущей машинке поздравительную листовку с праздником большевистского октября. «Чего надо?» — испуганно спросил Ипатьев. «Конфискация», — сказал комиссар, — «вместе с мебелями, но под расписку, что никто ничего не сопрет». «На что мне ваша расписка? Вы мне основания давайте и опишите причины». «На основании удобности», — объяснил Войков. «Дом ваш числится на горе, никто к нему незаметно не подползет, и место богоугодное. Если труп, то долго нести не надо, тут же отпоем». «Я вам отпою», — погрозил Ипатий в сердцах. «Я вам так отпою, что самому Ленину напишу. Или царю, они оба живы». «Это временно», — сказал Войков. «Писать ничего не надо, и грамотностью своей не тряси. Подбери шалобола и проваливай. Конфискация не насовсем, и потому не страшная. До скорого разрешения чрезвычайных положений, а там живи в своих мебелях и радуйся». «Отчитайтесь о положениях, а потом говорите про мебеля. Об них рассуждать неуполномочен. С коммунистическим приветом, пока!» Войков поставил ему печать на пропуске и указал на дверь. «Интересненько», — подумал Юровский, отбивая на машинке последнюю запятую. «Дом представительный, как швейцарские часы, виден отовсюду, кому нужен. Может, Белобородов хочет лично в нем пребывать и бодрствовать?» Положение частично разрешилось через час. К ним в комнату пришел сам председатель, слегка неустойчив после вчерашнего фрамбуаза, но оттого лиричен и мягок, как воск. «Есть ли у нас проверенные люди, чтобы могли руководствоваться?» — спросил он. «Все мы проверенные и руководствуемся одним чувством», — ответил Войков. «А коменданта можете одолжить?» «Должны». «Но мне нужен не такой», — сказал Белобородов. «Мне нужен добрый, чтобы Маузер зазря не бил». «Таких нет», — вынужден был признать комиссар. «Я», — сказал Юровский, — «я добрый». «Ты часовщик», — напомнил ему Белобородов, — давясь тяжелой отрыжкой. «Кроме того, обиженный жизнью, злее тебя никого нет». «Я коммунист», — не согласился Яков Михайлович. «И товарищ комиссара юстиции, значит, гуманность мне присуща в минуты слабости». Председатель Уральского совета сомнением посмотрел на комиссара снабжения. Войков поджал губы и всем видом своим показал бесчувственную деревяшку. «Нет», — сказал Белобородов, — «будут другие. Те, кто пинцетом в мозги не лезут. А ты лучше сиди со своим храповиком и печатай радости на открытке».